Но она так стремилась сделать для Антона все, что хотелось ему. И хотя ей бывало неловко и стыдно, она храбрым солдатиком, новобранцем смотрела из ласковых рук своего сутуловатого генерала Антона на осуждающих ее девочек. И если вы считаете, что это нехорошо, вспомните себя и своего кого-нибудь очень любимого в 20 лет, когда между вами даже не искра пробегает, а постоянно полыхает злое голодное пламя неразумной страсти. Лектор нетактично, без предупреждения, нажимал на выключатель. И на свету обнаруживались Маша с резко вспорхнувшими с Антона руками, странными уплывающими глазами, и Антон с перекошенным от злобы лицом. Какая тонкая художественная натура эта хорошенькая девочка, всегда сидящая наверху слева, думал дальнозоркий лектор. В какое волнение повергает ее волшебная сила искусства. Однажды вышел конфуз. В зал со срочным объявлением вошел декан и за ним заместительница, тощенькая ушлая тетка. Зажгли свет. «Предупреждать надо!» — заорал кто-то с дальнего ряда. Студенты поднялись. Декана всегда приветствовали по школьной привычке стоя. Маша встала с красными щеками, расстегнутой рубашкой, прикрывая руками расстегнутую молнию на джинсах. «Девушка, как вам не стыдно? Я вам говорю, девушка, занимаетесь на лекции бог знает чем!» — скривилась зоркая замдекана, давно забывшая, что такое мужская рука, не говоря уже обо всем остальном. Маша не засуетилась, даже рубашку застегивать не стала. Стояла гордо, смотрела прямо. Внутри бился ужас. Сейчас обнаружится, что она не учится здесь. Сообщат в академию, вынесут выговор и выгонят. Выбывшая по непригодности из любовного строя замдекана брезгливо смотрела на открывшуюся тоненькую ложбинку между полными грудями. Чем страшнее метались мысли, тем выше Маша задирала подбородок. Бабушка учила не показывать своих чувств. В этом же зале читали курс «Пластическая анатомия». На пластическую анатомию Маша тоже ходила. Пока студенты изучали скелет, Антон подробно изучал строение Машиного тела. То щекотал ее под коленками, то поглаживал позвонок. Серьезным лицом он вдруг ахал и обеспокоенно уверял Машу, что только что открыл в ее теле ранее неизвестную науке кость. «Бедная Раечка!» — шептал он. Раечкой, от Раевской, называл Машу только Антон. Получалось так интимно, что Маша мгновенно растекалась, как шоколадка на солнце, густой сладкой нежностью. «У тебя 3 берцовые кости. Вот сама пересчитай. У меня». Он тянул ее руку к себе, «А у тебя 1, 2, 3. Теперь тебя, Раечка, в качестве экспоната поместят в музей», — задушевничал Антон. «Но я буду тебя навещать и проносить под рубашкой твои любимые пирожки с капустой. А вообще нелегко тебе придется. У экспонатов очень строгий режим питания». «Маша, приглашай своего гостя пить чай». Юрий Сергеевич никогда не врывался к дочери и сейчас, как обычно, постучав для проформы в дверь, рассеянно заглянул в ее комнату. Маша с Антоном, тесно прижавшись друг к другу, сидели на диване под одним пледом.